3 августа представитель Совета национального примирения распространил предъявление в связи с тем, что власти Южной Кореи суматошатся от очередного успешного опытного запуска нашей МБР типа «Хвасон-14». В нем говорится: «Правитель Южной Кореи в полночь созвал экстренное совещание по безопасности и приказал своим подчиненным рассмотреть план проведения американо-южнокорейских учений по запуску баллистических ракет, дополнительного размещения 4 пусковых установок САД, приступления к переговорам с США по пересмотру руководства по запуску ракет и плана применения отдельной санкции, ратуя за какие-то сверхжесткие ответные меры». Выступая с так называемым правительственным заявлением, представители властей Южной Кореи разглагольствовали, что это, мол, серьезная угроза с нашей стороны и подвергнется дипломатической изоляции и экономическому нажиму. Они разрекламировали вышеупомянутое заявление правителя смелым 4-пунктовым решением и ходят с протянутой рукой во все 4 стороны для их реализации, выпрашивая у американского и японского боссов. В частности, военные власти Южной Кореи договорились об ответных военных мерах в отношении Северной Кореи при встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов американских войск и главнокомандующим американскими Тихоокеанскими вооруженными силами и проводят одни за другими американо-южнокорейские учения по запуску баллистических ракет и совместные воздушные ударные учения при мобилизации американских стратегических бомбардировщиков Б-1Б. Эти безумцы выявили даже намерение нанести самостоятельный точный удар по нашему военному командованию и главным объектам. Последний наш опытный запуск берет на свой притель саму территорию США. Вышеизложенная истерика военных маньяков Южной Кореи нацелена лишь на похвалы заокеанского босса путем острой конфронтации с нами. Что еще вызывает нелепость, так это власти Южной Кореи трубят о применении каких-то отдельных санкций и жестоких военных контрмер, предав забвению свое положение как марионетки заокеанского великана. Властям Южной Кореи следует трезво рассудить, какие серьезные последствия повлекут за собой их безумные злодеяния, отмечается в пресс-заявлении.